У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». З вамі Віталь Сямашка, і сёння падарожжа на Шушэншчыну у вёску з дзіўным назовам Гурнофі. Што да назвы, то цяжка знайсці іншую вёску, падобную па гістарычнай блытаніне і загадкавасці. У 19 стагоддзі сённяшні Гурнофіль узнік як прыватны фальварак лебяда, што належаў панам Ржазоўскім. У некалькі кіламетрах тады ж утварылася і аднайменная вёска, якая ад пачатку мінулага веку, у 20-х гадах, пад палякамі стала Гурнофілем. Дагэтуль ані ў інтэрнэт, ані ў аповедах краязнаўцаў няма тлумачэнню, чаму і што ўласна назва азначае. Самі мясцовыя, відаць, у залежнасці ад настрою, ўжываюць яе з рознымі націскамі – Гурнофіль альбо Гурнафель. У самым паселішчы пэўную яснасць унёс экс-дырэктар сярэдняй школы 75-гадовы спадар вінаградаў. Гур – гэта з польскага, гурнік, гура. А фель – это немецкое слово, поле, гора поле. Іван Михайлович, як сам кажа, застаўся ў мінулым стагоддзі. Сённяшнія дні не выклікаюць яго нічога, акрамя шкадавання. Мы прыехалі ў 68 году, в школе примерно было 180-190 дзяцей. Школу закрылі ўже 2 года, 20 или 25 толькі. Было. Дзяцей. Куда все поделось? Жилья не строили тут. Я извиняюсь, вы не из Бенеховского родился. Бенеховского, так вы пужаетесь? Конечно, мне неинтересно. У центры вёскі здзівіла надзвычай вялікая колькасць міліцыянтаў. Падышоўшы да двухпавярховага будынку, усё зразумеў. Тут 12 год існуе выпраўленча-папраўчая ўстанова на 80 так званых хімікаў. Ля крама непадалёк пазнаёміся з 70-гадовым спадаром Лёнем Цітком. Адразу прапанаваў называць па-свойску. Аказалася, што шмат год курыраваў хімікаў на працы на адной з саўгасных фермаў, працуючы даглядчыкам. Ведае шмат гісторый з іх жыцця, кожная з якіх подтягне на сюжет для детектива. Вот его расповед. Была там воинская часть раньше. ПО. Сформировали? Да. И их почали. И эти химики запалили там все. Документы, сейфы, майоры. Их звание мигом. Полетели? 6 человек. И дежурные, и дневальные. И стали эти сейфы вернуть открыто все. Ну, с Гродно, пацаны, я знаю фамилию. На проходную поставили, то химика. Такую работу нельзя робить. Теря машину, форму на лиду. Як у роді ГАІ. Одну машину тормознув, другую. А там некий. О, ніхто не то. Окружили. Крали по машині назад в тюрму. Ну, а як вони тут не балують? О, ні. Ну, ось уже суправду і не забалуєш. У некількі кілометрах від вёскі зауважив посеред палетку десятка-полтора людей у робах. І хіміки вибирали рештки бульби після уборки і ради були свіжому чоловіку. Подстава зробити перакур. Погодились і погутрить, натурально анонімно. Питання просте. Кто за что сидит? Каждый по-разному. Платят. Кто полгода. Мало платят. За прошлый месяц мне начислили получить 130 рублей. А он каждый день записывает. Начисляют бухгалтерию. Около 10 тысяч. 174 статья. Задержан неуплату алиментов. Мне колхоз не доплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Подрался на дискотеке. Вот. Заявил в милицию. Сколько дали? 2,6. За наркотики. Приобретение. Потребление пищеводной статьи. Ну не сбыт. Сколько засталось? Ой, 2 года. А друг? 3 месяца. Большинство здесь иски там какие-то высчитывают и на руки. Все по минимуму остается. На хлеб, там, на макароны, на самые дешевые сигареты. Это система, потому что садить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, сколько там копейки эти получишь. Как вы площадь, как вы вам по 100 тысяч платите? Некоторые говорят, даже лучше, говорят, в тюрьме уже просидеть на этой зоне. Как говорится, отбыто и все. Лучше подальше уже из этой Беларуси. Я уже отсидел, дай бог, сколько? За 15 лет. 6 судебностей. Я... За должность. У меня. За что? За детей. 12 миллионов алиментов. Да. Я освободился с Литвы. Сюда приехал. И в том году выходит бумага. Миллион. А где я их возьму? За полтора года. Каждый месяц выплачивают 400 тысяч. Здесь такой работы нет. Высчитывают 75%. Чистыми получить 34 тысячи. Ну как жить? Это то же самое, как в Туркестане. Пожизненно резидент. Сам себе поставит памятник золотой. И наш батька. Каждый повышает цены на 5 продукты. На всю заработная плата, как было, так и осталось. Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить. Я народился тут. эфиры «Подороже свободы». И я, Виталий Семашко, запрошаю у хаты и на улице Гурнофина. Я народился тут на 5 годов после Франциска Карын. Охотный на солнце сподар Леня Титок взялся быть моим гидом по Гурнофилю. Заходим до мясовых старожилов, семейства Шандрохов. Старые завихались на дворы по господарце, а на мою просьбу уселись лотком. 76-годовая сподарня Ганна и сам господар. Иван Антонович, Шандроха. А кольки год? 82. Так вы самый долгий жихар Гурнофиля? Да. А кем працавали? 40 годов шофером проработал. Добро трымаетесь, Эши? Ну ничего, али тоже хистая сегодня. Вы же при коммунистах жили. Да. И при Лукашенку. Ну. Коли лепей было. Было дешевейше все. Копейки были. Тысячи надо. При Советском Союзе за копейки али ничего не было. А зараз тысячи. А где те тысячи? При Брежневому добро жили, не скажешь. Але потом нас вообще обманули. Стали брать скотину, годовали, как в колхозе, совхозе. Телята годовали, свинья все сдавали в государстве, перечисляли на книжки, а потом эти книжки пропали. Никто не дал ни копейки. Пришла революция лиха, стал Лукашенко. Фен вам сказал, что вернее вклады, а лишь ничего не вернул. А як он вернет? Россия командовала, не он. Это яны. Где-то я рубли забрали. Человек стал Лукашенко, у нас ничего не было. Магазин привезли, там и стояли в очереди. А потом стало лето и лето. Но Лукашенко ничего не скажет. Вам скажу еще, что и робить никто ничего не хочет. У колхозе кто остался? Никто. Да за миллион не хочет працевать? Мало? Коляны будешь пьющих. Мы робили, бывало, пойдешь на поле, 70 баб в бригаде, все серпами. Поматыками. Пожнежде колосок подымали, а теперь пройдет не мое. Каб мое было. Рыба, как приватная властность была. Что я беру? Беру те люди, которые любят працевать. Ну, молодежь наша ничего не будет робить. Моя дочка кончила институт юриста. Вы сами мне помогли, будешь бы копать. И, кажу, больше не буду. Мозоли понамозоливала. Она кажет, бо ты дурная, на что веришь эту бутылку. И при этом в Сталине, как мы жили. Боже, ну плохо, ну что же. Робили я коней, те колхозные. Але все съедало кто. Вышло на Россию. Как мы жили бедней, то были люди лепшие. Одни до одних ходили. Такое свято и воскресенье людей мора. 22 девчины и хлопцы. Все танцевали, все спевали. А теперь поделились на бедных и богатых. Молодежь вся в городе. Все вёски пустыня. Через 10 человек, 3 человека. А кто кормит? Земля? Я говорю, если Лукашенко не будет вам копить. Знаешь что, гроши дает по 2 миллиона пенсии. А и 10 миллион. А миллион остается. Ну, по тебе не треба ни в туфля. Ну, молодежь, и тяжко. Ты сложила короткие трусы, я сложу. Але пенсия вовремя дана. Молоко привезено, сметана, заваленные магазины. Метров за 100 убачив дивное збудование ля хаты. Подобная на печную труба стояла на цагляной подставе на улице. Оказалось, у экс-фельдшерицы, 79-годовой Ефросинии Шантилы, якую мясцовой называете Александровной, развалился от выбуху камин для природного газу. Сама ж господиня за хворобы ледь рухается. Тут на скамейке. Да, давайте. Я же инвалид второй группы. Так амбулатория в Гурнофиле засталась или нет? Да я есть, но работаю медсестра на ей. Я работала за УФАПом 41 год и 3 месяца стажа у меня. Работала у меня медсестра. Это была физкабинет, была акушерка, санитарка. Коллектив был, а теперь она работает одна, какие прививки сделала вопросов лечебных, оказания помощи, она не понимает ничего. Мне надо было 2 швы снять. Она мне говорит, у меня нет скалпеля и нет пинцета. Мне болезнь, ошибка наших врачей. 10 лет заболела мне спина. Лежала в Шучине, не лучше, в родной. Заплатила за снимок, что мне сделали там томограф. 3 врача в Васильевках глядели этот снимок. Не прочитали. Лечили мне радикулит. А потом попала к онкологу в Шучин. Она мне говорит, у вас, женщина, разрушение позвонков. Они вам неправильно поставили диагноз. И столько лет я уже инвалидом стала из-за врачей наших. Леночка, привет. Давай газеты. Это побач проходила хутка 40-годовая поштальонка с подарня Алена Борисевич. Я не промену погутрить из ее. А газет шмат выписываете? Много. Доводить. 300 человек живет. Да, газет, несколько десятков. Ну, есть контролируемые газеты, например, «Белорусская Нива», «Гродненская правда», «Советская Беларусь». 16 экземпляров у нас должно быть. А не будете, сами будете платить? Да, да. Ну, мало ли. Премия 100 тысяч. В моей работе пока такого не было. А культуру боку поштальона сегодня? Маловато, конечно. Миллион я получаю. А Лена – одна из 10 братов и сестер у Борисевичу. Самого шмадетного некали семейства у Хурнофиле. Я завитал до батьки, былого кировцы, 77-годового господара Тадеуша. На 150 советских рублей в месяц вырастил их усих. Ой, старейшему уже плюс 50, а молодшему 30. Я уже точно не помню. Кто где живет, памятите? Могу рассказать. Дин у Гродно живет. Ну, Мостав, Тернов, Василишка. Остальные тут музыканты, шофера, трактористы, электрик. Все профессии. Я один рабил. Не самый великий заработок? Нет. Вытримали ни одно, не померло. Присадибная господарка у вас была? Коровка была, свинья, кури, бульбочка. Не голодные были, не холодные. Газетые, обутые. Кто бачи были, подношенные шмутки. Подносили. Чему зараз сирот молодых нема людей, которые бы насмелились иметь 10 детей? Уже стало жить. Что ж дорого? Ни то чего не докупиться. Лохман-то и купить, туфли уже теперь 300, а костюм-то миллион, наверное. Апошняя адреса – будинок былой школы. Теперь тут узник працовный интернат агрогородка Шучинский. Заходжу в покой, где живи один, и тут семья. Меня встречает миловидная блондинка, 22-годовая Алена. Моя мама и папа живут здесь, а мы жили в Щучине с ребенком. Муж устроился сюда на работу. А муж где працует? Водителем. Я в декрете. Кто тут живет? На подработку приехали люди. Электрик, инженера. На ферме люди работают. 14 комнат. Получается, одна семья, это мы все поодиночку. С полкласса это один человек. Да, да. Мебель давали, шкафы, холодильники, душ у нас новый поставили, плиты газовые, электрические новые, санузел. Прибиральня? Да, туалет на каждом этаже. Черга, как тут поселиться, великая? Здесь нет. Не стоят люди на очереди. Собираюсь выходить на работу. А детенку? Два будет. Мальчик в сад пошел. Как зовут? Гор. Кем працевала? Я в магазине продавец. Не хочется в магазин идти. Почему? А, у нас в деревне. Выручка слабая. Все на работе. Молодежи много стало. На ферму вот уеду. В следующем году вроде как обещали, что будут коттеджи как-то делать. Съезжать не собираюсь. Пока что нет. Стоим на очереди. И стоим в Щучине на очереди. Где быстрее, туда и пойдем. Удачи, Леночка. Спасибо. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы рассказали про политичный, экономичный и психологичный анабиоз, который утворился у жихаров вёски Гурнофиль. С вами был Виталий Семашко. Всего наиздоровшего.